Глава 64. Навстречу к себе. Зайдя в номер, первым делом я проверил содержимое шкафа. Мои опасения, к счастью, не оправдались. В реальности вместо остывшего тела меня ожидала пара шерстяных пледов. Я достал оба и бросил их на кровать. Все складывалось наилучшим для меня образом. Мир не проявлял враждебности. Война бушевала лишь внутри меня, и с этим пора было заканчивать. Я принял душ, почистил зубы, разделся и лег в кровать с намерением вернуться в подсознание. Ворочаясь с бока на бок под аккомпанемент скрипучего оркестра, я попытался ухватиться за нить дремоты, но тщетно. Будто кто-то нарочно продлевал мой последний день на Земле, забивая радиоволну потоком экзистенциальных рассуждений. Я включил ночник, взял с тумбочки не первой свежести блокнот мотеля и начал писать огрызком карандаша. Я, Гарри Редкин, посвятил свою жизнь поиску правды. И в итоге мне удалось открыть секрет бытия и ответить на вопрос, кто я есть. Сложное детство и потеря памяти стали ключом к разгадке. Человек многогранен. Каждый день мы делаем сотни выборов, кем быть, и несем за это ответственность. Мне жаль, что мои действия или, напротив, бездействия причинили кому-то боль. Я прошу за это прощения и полностью признаю свою вину. Я не знаю, что произойдет после. Возможно, меня не станет. Но я готов понести наказание по всей строгости закона. 12 апреля 2005 года. Подпись Гарри Редкин. Я отложил бумагу и закрыл глаза. Свет ослепил меня, наполнив все мое существо и через мгновение погас. Я шел в полумраке по узкому пустынному коридору навстречу к себе. В поисках Лоры я заглянул в магазинчик комиксов. 13-й отнесся ко мне настороженно. Но, услышав, кто я, рассказал, что Лора была у него накануне, и он дал ей обещание сегодня прийти навстречу и намерен его сдержать. Я в ужасе щелкнул по часам. На дисплее загорелась дата и время. 11:45. 13.04. Как это 13-е? Парнишка указал на настенный циферблат. Ошибки не было. Ты не знаешь, есть ли здесь какое-то место для детей? Реабилитационный центр подойдет? Далеко это? На параллельной улице. 4 квартала в обход. Черт, далеко как не кстати. Или можно попробовать напрямую, выйдя через заднюю дверь. Там направо и до конца улицы. Он усмехнулся, приоткрыв за собой серую штору, скрывающую проход в подсобку. «Спасибо за помощь!» Я крикнул ему на бегу. В панике, вылетев наружу, я не мог понять, где потерял половину дня. Во мне включился турборежим, и я бежал по проулку со скоростью олимпийского чемпиона по легкой атлетике, стараясь компенсировать утраченное время. На перекрестке я бегло осмотрелся, но ничего похожего на реабилитационный центр там не было. «Там направо и до конца улицы», будто на повторе зазвучали слова 13-го. «Чёрт, направо, а не налево же!» Я понял ошибку и помчался в обратную сторону. Финишировав у витрины, увешанной рисунками, я немного отдышался, чтобы ненароком не напугать детей, и только потом вошел внутрь. В лохматом чудаке я сразу признал Брайана. За столом, затянутым прозрачной пленкой, группа подростков занималась арт-терапией, выпуская демонов на бумагу. Один мальчик выделялся среди мерцающих голограмм не только внешне. На его картине свирепствовала лернейская гидра. «Средняя голова чудовища бессмертная, остальные смертные», объяснял он учителю, не замечая моего присутствия. Мне продолжало вести. Я нашел сразу два недостающих фрагмента в одном месте. Я громко поприветствовал их. Назвав Рори и Брайана по именам, поздравил их с днем рождения, чем вызвал неподдельное любопытство. «Добрый день. Спасибо, конечно, но разве мы знакомы?» Брайан вышел мне навстречу. «Меня зовут Гарри. Раньше мы не пересекались, но, как бы странно это ни звучало, все мы ближе, чем можно себе представить. У меня тоже сегодня день рождения. Потому что я кивком указал на Брайана и Рори, и еще десяток других — части одной личности. На прелюдии времени не было, и я выложил все как есть, отслеживая их реакции. Разделение произошло в результате серьезных травмирующих событий и теперь чревато последствиями. Один из нас замешан в темных делах, на его руках смерти, и он может погубить нас всех. Чтобы прекратить все бесчинства, нам нужно восстановить целостность. Мне хотелось бы рассказать вам подробности, ответить на вопросы, но время не ждет. Сегодня на 13:13 назначена процедура слияния. На их лицах читалась растерянность. Вы можете довериться и пойти со мной. Другой вариант чреват не только для нас самих, но и несет опасность миру. Он убил уже не одну невинную женщину и повторит это снова. Услышав об убийстве женщины, Брайан вскочил, взял куртку с вешалки и подал пуховик Рори. Мальчик захватил со стола рисунок и покорно последовал за учителем. В начале второго в зеркальном зале собрались все, кроме Лоры и Сида. Обстановка была, мягко говоря, напряженная. Каждый вел себя отстраненно, погруженный в мысли, словно встретиться с собой лицом к лицу никто из них не был готов. Даже Зузо, не спросив про обещанный торт, тихонько сидела в углу, разглядывая подол платья в горох. А я лишь молился за Лору, чтобы у нее получилось заманить сюда Сида. Я сделал все, что от меня зависело. Оставалось довериться провидению и ждать.